Проект АФК Рейс представляет «Разрушители». Автор Йонг Чвери. Читает Сараф. Глава первая. Вступление. Пролог. Меня зовут Джу Ингун. Данное мне при рождении имя дословно переводится как «Главный герой мира». Как вы можете себе представить, это стало причиной множества насмешек в мою сторону. Меня дразнили в садике, начальной школе, средней школе и даже в старших классах. Если бы я, как и планировалось, поступил в университет, то, наверное, меня высмеивали бы и там. И однажды я действительно возненавидел свое имя. Но теперь все по-другому. Возможно, в том, что я ношу имя Джу Ингун, кроется настоящее предзнаменовение. Имя – Шутра. Возраст – 17. Раса – Гандхарва. Профессия – главный герой. Особенности – принц, рыцарь завоевания. Так можно поверхностно описать мое текущее положение на Асенбахском континенте. Меня зовут Джу Ингун. Главный герой.